Подходили враги в аквалангистских костюмах из дымчатого неопрена. Субъекты среднего возраста самой обыкновенной блеклой внешности. С отброшенными загубниками легочных аппаратов они стаскивали резиновые шапочки-шлемы, трясли вспотевшими головами. Люди как люди. Дениска шел особняком, немного в стороне, какой-то бледный, хотя и пытался вымучить улыбку. Посматривал на новых хозяев со смесью подобострастия и независимости. Американцы остановились в нескольких шагах, с любопытством разглядывали майора Дымова, о котором явно что-то слышали. Знал бы, что удостоится такой чести, принял бы душ, побрился, надел бы отглаженный парадный мундир. «Слышь, Дениска!» – позвал он бывшего товарища. «Да, Глеб Андреевич!» Дениска прятал глаза, смотрел как-то вскользь, побледнел еще больше. «Янки знают, где золото!» «Да, Глеб Андреевич!» Дениска проглотил переизбыток слюны. «Теперь знает. Я только что рассказал Сайрусу и его коллегам». «Ну и дурак!» – вздохнул Глеб. «В каком смысле?» – не понял Дениска. «Ну-ну!» – насторожилась Татьяна. «Мистер Дымов, вы очень проницательны!» – вкрадчиво произнес на отличном русском тот, что стоял ближе всех и располагающе улыбнулся. Небрежное движение. Он словно бы поправил чехол на поясе. Двухсредный пистолет с массивной несуразной рукояткой и стволом, напоминающим сдвоенный поросящий пятачок, возник в руке, как голубь из котелка фокусника. Треснул выстрел. Дениска удивленно схватился за живот, скрипнул зубами. Надо же, действительно дурак! И свалился каким-то боком, не отрывая рук от живота. Дернулся пару раз, расслабился, словно отпустило наконец-то. Кровь из раны тонкой струйкой потекла в песок. Татьяна подскочила, хватаясь за автомат, но его отпихнул ногой второй водолаз. Он даже пистолет не счел нужным вынуть. Рука Татьяны погрузилась в песок, она судорожно сглотнула, зачарованно уставилась в спаренные пятачки. Стрелок не стал ее мучить. Произвел выстрел, равнодушно смотрел, как повалилась женщина, откинулась голова с изумленными глазами. Во лбу алела дырочка, из которой выбралась капелька крови. Помешкала, раздумывая, куда бы податься, и потекла к переносице. Человек по имени Сайрус внимательно посмотрел на пленника, переглянулся с коллегами. Дистанция между пистолетом и приросшей к песку задницы майора спецназа просто удручала. Трижды его имели за последние сутки. В первый раз Татьяна спасла, во второй Дениска. Теряет майор Дымов квалификацию. Ох, теряет. Сайрус поднял пистолет. И это все? Как-то без особого ужаса подумал Глеб. И я смолчу? Прогремел одиночный выстрел. Откуда ты искал? Сайрус словно обжегся, выронил пистолет, сделав злое лицо, схватился за простреленное запястье. Не смолчу! Напрягся Глеб. Отдохнул уже, набрался сил. Двое вздрогнули, попятились. Сайрус нагнулся, чтобы подобрать оружие, а Глеб уже привстал на локтях, мах ногой и носок кроссовки, вернее того, что от нее осталось, ударил по раненой руке. Сайрус отшатнулся, потерял равновесие и хлопнулся с задницей. Эх, была не была. Скачок, толчок, и все пронзительно заныло, включая голову. Но он уже сцапал пистолет обеими руками, прыжок назад. Он просто чемпион по прыжкам назад и в сторону. Рухнул на копчик. Сайрус поднимался, жадно облизывая губы, смотрел, как зачарованный, на черные дырочки стволов. Трудно свыкнуться с простой мыслью, просто не успеваешь. Времени нет. Гавкнуло штатное оружие боевого водолаза. Американец взмахнул руками, хлопнулся навсничь, а двое других, не сговариваясь, бросились в море. Выстрел, и бегущий последним споткнулся, повалился в воду. Жалко, что трудно приспособить бронежилет на гидрокостюм. Но ничего, ученые справятся. Любое новшество в армии – следствие пролитой кем-то крови. Третий еще не скрылся в воде. Он грузно бежал по мелководью, подпрыгивал акваланг за спиной. Он уже закусывал загубник. Выстрел! Какой нахрен выстрел? Пистолет снабжается съемным картриджем, в каждом по 4 заряда. И хоть ты тресни, но пятый не добудешь. Чертыхнувшись, он отбросил неуклюжую штуковину, поднялся, удивляясь, как ему это удалось, грузно побежал. И с каждым шагом чувствовал, что оживают, возвращаются силы, наливаются мускулы, движение становится энергичнее. Он мог бы оставить этого парня в покое, хрен с ним, пусть уходит к чертовой матери на свою подводную лодку. Но этот Янки был последним, помимо Глеба, кто знал, где лежит затонувшая Виктория. Все остальные погибли. А это было как-то нехорошо. Американец сильнее, но у него громоздкий акваланг за спиной и ласты не успел надеть. Гражданин сильнейшего на планете государства уже скрывался под водой, а Глеб еще шлепал по мелководью, набирая скорость. По колено, чуть выше достоинства, по грудь, к черту. Он навалился грудью на волну, наполнил легкие воздухом и ушел в специфические условия безопорного пространства. Ведь вода такая штука, в которой по определению не на что опереться. Впечатляющая глубина стартовала непосредственно за мелководьем. Крутое понижение, крутое пике, вся пропасть как на ладони, словно картинка в каком-то красочном нереальном аквариуме. Кораллы на дне, множество кораллов, целый лес. Белые, желтые, красные, всевозможных конфигураций и окончаний. Между ними можно прятаться, можно водить хороводы, чем, собственно, и занимались веселые стайки разноцветных рыбешек. Смешная рыба-клоун с белым кольцом вокруг головы копошилась в зарослях морских анемон. Какие-то ежики шевелились на дне, переползали с места на место. Коралловые кущи, впрочем, росли не повсеместно. Метров 20 этого живописного хаоса и начинался грунт, на котором лежала продолговатая, довольно громоздкая штуковина. Буксировщик мокрого типа, предназначенный для транспортировки максимум 3 пловцов. Значит, подлодка залегла в сравнительном отдалении, раз понадобилась эта штука. К буксировщику и спускался, отчаянно болтая ногами, судорожно натягивая маску, выживший аквалангист. Решение родилось спонтанно. Глеб не стал за ним гнаться, что имело бы, как выяснилось позднее, фатальные последствия. А принял вертикальное положение и устремился на дно головой вниз. Несколько секунд, и он уже путался в ворохах водорослей и какого-то красноватого мха. Схватился за ближайший коралловый отросток, прижался к нему, опустился еще ниже. И очень кстати. Пловец проделал половину расстояния до своей капсулы, как вдруг притормозил, развернулся, принял вертикаль, болтая ногами, и потянулся к поясу. Выхватил такой же пистолет из арсенала боевого пловца, принялся осматриваться. Имелось, стало быть, подозрение, что безумный майор спецназа может броситься в погоню. Этот парень явно дал маху. Он мог спокойно достать свою пушку и пристрелить Дымова еще на берегу. Он тоже не сообразил, что 5-го выстрела не будет. Глаза у страха велики. А теперь дошло. Парень колебался, физиономия пучилась от решения трудной дилеммы. Но возвращаться он в итоге не стал. Боязно одному, да без прикрытия. Это русские, пускай в одиночку бросаются, на танковую дивизию. Убедившись в отсутствии погони, он облегченно перевел дыхание, спрятал пистолет. Изогнулось тело и вновь отправилось на снижение, к застывшему на грунте буксировщику. А Глеб, цепляясь за отростки кораллов, полз по дну поступательными движениями, выбирая узкие лазейки между хитрыми зарослями. Стоило поспешить. В отличие от американца, он был без акваланга, и первые позывы в голове уже ощущались, мол, недалек тот час. Но не мог он летать, как истребитель. Он вообще сегодня немного не в форме. А пловец уже добрался до своего транспортного средства, уже разворачивал его на грунте, уже протискивался внутрь. Он был уже внутри, когда спецназовец выплыл из коралловой чащобы и сильными грибками устремился вперед. «Врешь, вражина! Не уйдешь!» Молниеносная атака. Он схватил неприятеля за голову, содрал с него шлем вместе с маской и загубником. Эффект что надо, лучше не придумаешь. Пловец задергал головой, глаза полезли из орбит, а Глеб уже вытаскивал его из буксировщика, схватил за горло, посидел и довольно. Противник не выдержал давления на шею, распахнул рот, хлебнул. И все. Он тут же посинел, задергался, начал отбиваться по бабье, глаза закатились. А Глеб держал, сжимал ему шею, хоть и сам уже был готов разжать губы, глотнуть порцию свеженькой соленой водицы. Но уж хрен им! Он терпел. Он ни разу в жизни еще так не терпел. Глаза отваливались, надулась голова. Движения соперника стали слабеть. Легкие наполнились водой. Взгляд становился бессмысленным, стеклянным. Адьос, приятель. Фарш невозможно прокрутить назад. Он отпустил утопленника, и тот, безвольно всплеснув руками, начал удаляться. А Глеб, чувствуя, что уже взрывается, молнией устремился вверх, яростно мельтеша ногами. Он вынырнул, остервенело хватал воздух, колотил руками по воде, как мальчишка, который только учится плавать. Невозможно выдержать такое в один день. Руки не слушались, он их просто не чувствовал. Но это форменный позор, помереть в 10 метрах от мелководья. Он не мог себе такого позволить. Он лег на спину, подождал, пока восстановится дыхание, потом неторопливо подался в направлении берега. Но сил хватило лишь на несколько взмахов. Он снова стал тонуть. И вдруг почувствовал, как что-то выросло под животом, стало выпихивать его на поверхность. Дельфин? Русалка? Он вновь зашевелил руками, подался вперед. И снова толчок, теперь уже в ноги. Кто-то усердно и неумело подталкивал его к берегу. Он уже чувствовал дно, встал, шатаясь, ноги подогнулись, но его тащили за руку, волокли туда, где глубина была не меньше 5. Кашляя, выплевывая воду, он выбирался на песок уже самостоятельно. А когда немного пришел в себя, карусель перед глазами побежала медленнее, и небо разомкнулось с землей, он обнаружил, что рядом с ним лежит измученная женщина. Мокрая, всклокоченная, вся в синяках и ссадинах. То, что было на ней надето, с учетом воображения, можно было принять за одежду. Она дрожала, женщину крупно лихорадила. Губы посинели, она совершала горлом глотательное движение и неуверенно пыталась улыбнуться. Он еще ни разу не видел, чтобы эта женщина пыталась улыбнуться. «Анна?» – как-то жалобно простонал Глеб. «Ну, ни хрена себе! Боитесь, что пропустите свой поезд?» «Типа, здравствуйте и спасибо!» – кивнула девушка. «Здравствуйте, господин майор! Давненько мы с вами что-то не виделись!» Он изумленно смотрел на злую блондинку. Она уже не казалась злой, да, собственно, и блондинкой. Он встал на колени, схватился за голову и принялся озираться. На каком он свете? Он вышел из моря не там, где вошел. Метров 20 на запад скорчился на песке Денис Комаревич. Возвращаться с того света, похоже, не планировал. Лежала Татьяна, устремив лучистые глаза в лучистое небо. Тело Сайруса, труп второго в полосе прибоя. Его мотали волны, но пока не уносили в море. «Вы же не плаваете, Анна?» Он устремил на девушку исполненный признательности взгляд. «Как же вы рискнули нырнуть за мной?» «Ну, продержаться пару минут на глубине я могу», подумав, призналась Анна. «А в общем-то, вы правы, это было жестко. Не взвесила степень риска. Но учитывая все, что было раньше, это пустяки, правда?» Она надрывно засмеялась, а потом заплакала, закрыв лицо ладонями. Глеб побрел по шипучей пене. Добрался до Дениски, поднял автомат, проверил наличие боеприпасов. Опустился на корточки рядом с Татьяной, закрыл ей глаза. Находиться в компании живых было приятнее. Он побрел обратно, чувствуя, как заплетаются ноги. Остановился, из-под лобья посмотрел на море. Не покажется ли в обозримой перспективе перископ? Возможно, издали за ними и подглядывали, но зрение сегодня подводило. Морская гладь выглядела хуже, чем на полотне абстракциониста. «Выкусили, суки!» – прорычал он, потрясая автоматом. «Приходите еще! Добавим!» «Вы с кем разговаривали, господин майор?» Как-то опасливо осведомилась Анна, когда он рухнул рядом с ней на песок. «Они знают!» – фыркнул Глеб. «Но это не нарушение психики?» На всякий случай уточнила блондинка. Нет. Слава богу, успокоилась она. А вы уже не злая, заметил он. Подобрела, шмыгнула она носом. А злость – защитная реакция организма на внешние раздражители. Ничего себе, какая у вас шишка, сказала она, обнаружив диспропорцию в черепе спасенного ею человека. Дадите потрогать. Только не руками, предупредил Глеб. Несколько минут она осматривала шишку, а ему пришлось любоваться ее пупком и впалым животом. Потом заявила, что пустяки, дело житейское, до свадьбы обязательно заживет. Так же, как ее нога, избежавшая, слава создателю, перелома. «Это вы стреляли?» – полюбопытствовал Глеб. «Я», – кивнула Анна, – «подобрала пистолет где-то в джунглях, а когда увидела, что с вами поступают как-то они по-джентльменски, переступила через свои моральные убеждения, гласящие «не убей». Кстати, в этих джунглях валяется столько никому не нужного оружия. И постоянно приходится натыкаться на мертвые тела. Это, знаете ли, не очень бодрит. Вы умеете стрелять? С чего вы взяли? Вы стреляли. Вы попали этому парню точно в руку. Вообще-то я целилась в грудь. Так что есть к чему стремиться. Она невесело засмеялась, и Глеб к немалому изумлению обнаружил, что у девушки привлекательные серые глаза. «Я никогда не стреляла», – добавила она, «но насмотрелась за последние дни, как это делают другие». «А почему вторично не выстрелили?» «Я хотела», – она виновато потупилась, «но в обойме оставался последний патрон. Но главное ведь сдвинуть дело с мертвой точки, правильно?» «Спасибо, Анна». Это был какой-то импульс, далекий от рассудка и понимания ситуации. Он поднялся на колени, подполз, обнял ее, дрожащую. Она подалась к нему, расслабилась. Они сидели, прижавшись друг к дружке. Он обнимал ее за плечо, а она положила на него испачканную головку и что-то бормотала. Бормотала. Анну прорвало. Она хотела говорить, говорить и уснуть в говорящем виде. Ей очень жаль, что погибли коллеги Глеба. Она решительно не понимает, что происходит на острове. Раньше не понимала, а теперь и подавно. Кто за кем охотится, кто за кем стоит, и чего хотят все эти люди. Какое удовольствие они находят в том, чтобы носиться друг за дружкой по необитаемому острову и с энтузиазмом, достойным лучшего применения, друг дружку истреблять. Все дело в золоте. В каком, скажите на милость, золоте? Глеб рассказывал то, что мог. Про груз, перевозимый Викторией, про плохих парней, про хороших, фактически ничем не отличающихся от плохих, про Еву, без пикантных подробностей, про бухгалтера Фаткина. Она ревела, размазывая слезы по щекам. А потом понесся по косогорам поток женского сознания. Ну, дура она, даром, что блондинка. Леонид ей в первые дни знакомства показался нормальным парнем, да и она была нормальной девчонкой. Что плохого в том, чтобы стать составной частью семейства олигарха? «Да любая девчонка вам скажет, что в этом нет ничего плохого. Разве не прикольно стать Анной Карениной? Да это просто зашибись. А то, что плюсов в этом деле на порядок меньше, чем минусов, она узнала уже позднее. И про пожизненную золотую клетку. И про неиссякаемый кобелизм ее благоверного. Поток сознания расшвыривал годы и смещал пространство. Не уследили за Александром Наумовичем. Анна прикорнула, да и Константин Михайлович задремал. Очнулись – нет олигарха. Она метнулась из пещеры, а он непрекаянно болтается по улице. Схватила его за руку, поволокла на место. Да, видно, уже засветились. Топали люди, подбегая к пещере. «Уходите!» – толкал их в спины Константин Михайлович. «Уходите к чертовой матери! Я их задержу! Меня не тронут! Кому я нужен? А ты, Аннушка, станешь женой полка! Александр Наумович, когда узнают, кто он такой, вечным пленником! Попасть к пиратам было смерти подобно». Она тащила Каренина вглубь пещеры, отвешивала тумаки, щипала за задницу. В итоге добилась своего. Тот попер так, что догнать его она уже не смогла. За спиной стреляли. Она понятия не имела, что там стряслось. Видать, Константин Михайлович оказался не мямлей. Слабый, безвольный человечек. И откуда взялось столько самообладания? Возможно, его ударили. Он вырвал автомат у неповоротливого пирата, Выстрелил, а потом уже в него. Когда Анна выпала в блюдцеобразную яму, никого похожего на олигарха в окрестностях не было. Она клянется. Больше суток она отсиживалась по каким-то норам. Убегала в скалы, когда ее засекли трое парней. Забралась на развесистое дерево и просидела с ним в обнимку в компании говорливых попугаев, у которых столько набралась. Потом решила умыться, вышла к морю, услышала выстрелы. Зато теперь она точно знает, что такое искупление за грехи, которых не совершала. В скалах что-то противно загавкало. Глеб поднялся, намереваясь защищаться до последнего. На обрыве виляла куцым хвостиком противная остроухая собачка с выпученными глазами. Все бока у нее были ободраны, на коже запеклась кровь. Она схватила зубами то, что принесла с собой, спрыгнула со скалы и засеменила к людям. Положила к их ногам не очень-то аппетитную крысу, разорванную на ошметки. Крыса была немногим меньше самой собачки. Попятилась, села и выжидающе уставилась. «Неужели поумнела без хозяйки?» – озадачился Глеб. «Это не собака!» – прыснула Анна. «Это кошка! Слава богу, мы сегодня с ужином!» «Ой, доставайся!» – поморщился Глеб, смущенный этим жалобным собачьим взглядом. «Как ни крути, а в чем виновато животное, которое так и не решился пристрелить Курьянов?» Собака поняла, разразилась восторженным лаем, побегала за собственным хвостом и стала носиться вдоль кромки прибоя, грозно лая на набегающие волны. Он снова сел, обнял девушку, которая уже заждалась. Она засопела, съежилась у него под мышкой. «Черт возьми!» Где-то в стороне поскрипывал песок. Он снова должен был вскакивать, хвататься за автомат. С запада, со стороны соседней бухты, приближался раненый человек. Он был бледен, как привидение, сильно сутулился. Обнаженный торс был туго замотан бинтами, их уже пропитывала кровь. Он опирался, как на клюку на приклад автомата, и с трудом переставлял ноги. Глеб онемел. По идее, он должен был броситься к этому парню, подставить плечо, что-то сказать на радостях. Но ноги приросли к песку, ком поднялся к горлу. Гурьянов приближался. Он остановился возле мертвых товарищей, угрюмо посмотрел на них, потом на мертвых американцев, личности которых ему ни о чем не говорили. Покачал головой, потащился дальше. Покосился на собачку, вьющуюся у него под ногами, на смутившуюся Анну, на недоеденную крысу и вынес сомнительный вердикт. «А у вас тут неплохо. Не помешал?» Он дышал с каким-то подозрительным свистом. «Это хорошо, что ты жив, Пашка!» – пробормотал Глеб. «А то я даже свыкнуться не успел с мыслью, что ты мертвый. Тебя мертвецы перевязали!» «Нет, Глеб Андреевич, мертвецы меня снабдили перевязочным материалом. Две пули в грудь, обе похожи на вылет. Несколько сломанных ребер, простреленная легкая. Пустяк, в общем. Расскажешь?» Он показал пальцем за спину. «Расскажу», – пообещал Глеб. «Нас продали американцам со всеми потрохами». «Но ты справился», – скривился Гурьянов. «Да, мы с Анной выкупили все акции обратно». «Господи, Пашка!» Слезы брызнули из глаз. Он бросил автомат и кинулся обнимать боевого товарища, который так растрогался и смутился, что даже забыл ругнуться, когда Глеб сжал не там, где нужно. На этом текущие странности не закончились. Теперь с востока приближалось нечто, поскрипывал песок. Спецназовцы прекратили обниматься, вскинули автоматы и, подумав, опустили. Переставляя ноги так, словно они уже превратились в отмирающие рудименты, к людям приближалась живописная фигура опального олигарха Александра Наумовича Каренина. Времена и события не щадили несчастного бизнесмена. Оборванный, обросший грязью, исхудавший до неприличия. В глазах блестело безумие, нижняя челюсть отвисла, он ковылял, сутулившись почти до земли. Теребил горло, словно отрывал невидимую удавку. При этом Александр Наумович выглядел так, будто вчера родился. Он испуганно смотрел на море, оборачивался на Гамбринус, оставшийся в бухте за спиной, таращился на небо. Казалось, он не видел, что движется прямо на людей. А когда это понял, встал, сделав глаза по полтиннику, задышал тяжело и бурно. Немая сцена явно затягивалась. «Вернулся инвалид умственного труда», — с облегчением подумал Глеб. Он зашагал к олигарху. Тот смотрел на него с ужасом, взял под руку, подвел к честной компании. «Все в порядке, Александр Наумович, вы в безопасности. Присаживайтесь, будьте как дома, не надо больше волноваться». Олигарх опустился на колени. Он не успокаивался. Он волновался еще больше. Челюсть ходила ходуном. Он теребил свое горло. Двое с автоматами над душой не внушали Александру Наумовичу совершенно никакого доверия. Дискомфорт вызывала дурная собачка, грызущая ему штанину. Распотрошенная крыса рядом с его коленями. Он направил разбегающийся взгляд на онемевшую от изумления женщину. Начал щуриться, сводить фокус. «Анна!» – проговорил он протяжным, скрипучим голосом. И все онемели, перестали дышать. «Ты что здесь делаешь, Анна?» Он приблизил к ней подслеповатые глаза, дабы убедиться, что понял правильно. «Александр Наумович?» – сглотнула Анна. «Да, я Александр Наумович. Я помню!» – раздраженно бросил олигарх, безумие которого, судя по отдельным признакам, оставалось в прошлом. «Что происходит, Анна? Где мы? Кто эти люди? Где Ева? Где Леонид? Где все? Какого дьявола все это значит?» «Ну ни хрена себе загиб!» – пробормотал Гурьянов, забывший про свои неизлечимые раны. Перехватил недоумевающий взгляд командира. «Что за хрень, Глеб? Такое разве бывает?» «Вы о чем?» – нахмурился олигарх, отыскивая взглядом говорящего. «Вы в порядке, Александр Наумович?» – на всякий случай уточнил Глеб. «Да, я в порядке», – олигарх закашлялся. «Если это слово, конечно, уместно. Что случилось? Почему вы не отвечаете на вопросы?» Глеб жадно всматривался в опухшее лицо. В нем цвели безмерная усталость, голод, боль, раздражение, страх, полное непонимание ситуации, которой он обязан владеть по модулю. Он обязан владеть любыми ситуациями. Единственное, чего не было в глазах олигарха, так это психического расстройства. Пашка прав, такого не бывает. Люди не излечиваются от безумия по велению манны небесной. Об этом скажет любой дипломированный психиатр. Возможно, где-то, когда-то, единичные случаи, не имеющие научного и медицинского объяснения. Анна за спиной у олигарха яростно изображала знаками. «Не нужно ему ничего говорить, пусть останется в неведении». «Александр Наумович, вы точно отдаете отчет тому, что происходит вокруг вас?» Как-то заумно и безграмотно вымучил из себя Глеб. «Да что вы несете?» – вспыхнул олигарх. «Я вижу море, вижу свою невестку, которая могла бы выглядеть и получше. Вижу вас впервые, кстати, в жизни. Я точно знаю, кто я такой и что я делал вчера. Вот только вас и этого молодого человека», – покосился он на облезающего Гурьянова, – «я вижу впервые. Вы кто? Бандиты? Террористы? Спасательная служба?» «Специальная разведка российского Черноморского флота», – машинально пробормотал Глеб. А Анна за спиной Каренина сплеснула руками. «Мол, эти мужики болтливые, как бабы!» «О, Господи!» – схватился за голову Каренин. «Как же хорошо, где вас нет! Мне кажется, что я сошел с ума!» «Напротив, Александр Наумович!» – вкрадчиво сказал Глеб. «Мне кажется, что вы выздоровели!» «Что вы хотите этим сказать?» Каренин требовательно уставился ему в глаза. «Вы совершенно не помните, как 3 месяца вели на этом острове растительную жизнь? Как не могли самостоятельно сходить в туалет? Не понимали, что и кто вокруг вас? Как за вами приходилось ухаживать, как за малым ребенком?» «Анна, что он несет?» Господин Каренин жалобно уставился на блондинку. Девушка покраснела, мол, «Что сразу Анна?» Махнула рукой. «Не обращайте внимания, дорогой свекр. Этот парень такой выдумщик». Похоже, олигарх догадывался, что с его детьми случилось что-то непоправимое. Он со страхом смотрел в глаза людям, а Глеб не решался озвучить правду. Он задавал какие-то дурацкие вопросы, отвлекал, затягивал время, получал такие же ответы. Память у бизнесмена была чиста и прозрачна. До определенного момента. Да, он уехал из Швейцарии. Он с семьей заглянул на денек-другой в Сингапур. Имелись там определенные дела. Да, яхта «Виктория», наемная команда, капитан Джанжин, старый китайский черт, груз в трюме. Позвольте, какой еще груз? Не было в трюме никакого груза, он оговорился. При этом глаза олигарха тревожно заблестели, а Глеб окончательно успокоился. Излечился, черт! Александр Наумович отлично помнил кораблекрушение. Помнил, как Ева вытаскивала его из воды, как доплыли до острова, как он метался по берегу, высматривая свою любимую супругу, Людмилу Борисовну. Да, он понимает, что жена утонула и никогда уже не вернется. Это тяжело, в это невозможно поверить. Но он ведь не безумец, чтобы отвергать явное. После этого память начала бастовать. Тут помнил, тут не очень. Карабкался куда-то, упал, больно треснулся головой. Вчера очнулся, снова в яме. Голова трещит, шишка на виске. Страшно стало. Он куда-то побежал, снова упал, выкатился к морю. Он был уверен, что валялся без сознания лишь одну ночь. При этом никто его не ищет, ни родственники, ни доверенные лица. Что за наплевательское отношение к главе семейства? Он провел эту ночь в какой-то узкой расщелине, скрученной, перепуганной, трясущейся от страха. Он спал, просыпался, снова засыпал. Вроде бы слышал выстрелы, но точно не уверен. «Потрясающе!» – недоверчиво шептал Гурьянов. «Взяли пульт и промотали 3 месяца из жизни человека». «Слушай, Глеб», – взмолился Павел, – «все это, конечно, мило, но мне бы лечь на мягкую перину, бинт сменить, выпить чего-нибудь, а то помру ведь скоро. Мы еще кого-то ждем, нет?» Двигатель Гамбринуса работал чисто, без подозрительных шумов. Горючие пираты не слили. Море распахнуло щедрое объятие. Отдалялся прекрасный тропический остров в живописном уголке планеты, забравший столько жизней. Глеб поставил средний ход, зафиксировал штурвал и выбрался на палубу. Гурьянов передумал умирать. Заново забинтованный, раскрашенный в цвета недозрелой сливы, он сидел в шезлонге, организм принимал только эту позу и, казалось, дремал. Человеку требовалась срочная медицинская помощь. Они обязаны найти врача в этом чертовом море. Из каюты доносились протяжные стоны. Заново родившийся олигарх не мог найти себе пристанище. Он то болтался по палубе, то спускался вниз, то снова поднимался, плакал, хватался за голову. Блондинка и майор спецназа стояли у борта, взявшись за леер. «Товарищи американцы, родненькие, только не надо в нас торпедой!» – тихо умоляла Анна, обнимая себя за плечи. «А то сломаемся нафиг!» «Ага, пополам!» За кормой оставалась вспененная дорожка. Глеб зорко всматривался в море. Возможно, вражеская субмарина и шла за ними, но сомнительно, что у этих штуковин класса «Малютка» имелись на вооружении торпеды. И смысл какой? Тупо отомстить за павших товарищей? Американцы прагматики, им этого не надо. Они пойдут другим путем. Каким, интересно? Тем же, что и папочка Юан Джун через несколько дней? Тем же, что и российские спецслужбы, когда получат необходимую информацию? Вот потеха-то начнется. Снова завертится кровавая карусель. Но уже без него. Успокойся. Он погладил девушку по плечу, и она вздрогнула, поежилась. «Боевые стрельбы отменяются. Проскочим». «Гарантируешь?» Она с надеждой покосилась на него. «Уже на ты? К чему бы это?» «Зуб дает майор спецназа», — поклялся он. «Ну, ладно». Она облегченно вздохнула и прижалась к нему плечом. Это было приятно, хотя и немного странно. Гавкнула безмозглая собачонка, прыгая с кормы на лестницу. Приземлилась неудачно, завизжала, покатилась кубарем, набивая шишки. Закряхтел под палубой олигарх. Снова куда-то собрался. Не сиделось ему на месте. «Отличная команда у нас собралась!» Раздался за спиной слабый, но и ехидный голос Гурьянова. «Проказница! Мартышка! Осел! Козел! И косолапый Мишка!» Похоже, он уже распределил все роли. «Кстати, Глеб!» – вспомнил Павел. «Мы так и не скажем господину Каренину, что он арестован». «Не вздумайте!» – вздрогнула Анна. «Пусть останется в приятном неведении. Боже, неужели у вас и вправду хватит так-то заявить ему об этом? Может, вы и меня арестуете?» Она отстранилась и с любопытством воззрилась в глаза Глебу. Тоскливый вой огласил утробу плывущего судна. Люди вздрогнули, втянули головы в плечи, стали со страхом переглядываться. А вой не унимался, становился явственнее, пронзительнее. «Не уследили за Александром Наумовичем», — Глеб сглотнул. «Занесла его нелегкая в трюм». А в трюме, помимо мертвых спецназовцев, он не имел морального права оставить их на острове, лежала мертвая Ева. На нее и наткнулся блуждающий олигарх. «Не ходите за мной, я сама с ним поговорю», — нахмурилась Анна, оторвалась от ограждения, сбросила с плеча тяжелую спецназовскую руку и побежала к лестнице. Офицеры проводили задумчивыми взглядами ладно скроенную, покрытую синяками и гематомами фигурку. Гурьянов хитро посмотрел на Глеба. «Веселая вдова и богатая невеста, Глеб! Черт меня побери, если она тебе не нравится!» «Да пошел ты!» – пробормотал Глеб. «Очень богатая невеста!» – продолжал подначивать Гурьянов. «Богаче не бывает! Кто остался в семье? Каренин? Да, она!» «Каренина сейчас надежно изолируют. А девчонка что? Она никаких преступлений против государства российского не совершала. Кому перейдут все эти виллы, пароходы, всякие концерны и холдинги, огромные банковские счета?» «Подумай, Глеб». Гурьянов глумливо гримасничал. «Какой доход? Какое положение и перспективы? Какое алиби на все случаи жизни? Жениться на Анне Карениной? Бросить к черту опостолевшую службу?» «С чего он взял, что эта служба Глеба опостолела?» «Ну, а если честно, то хорошая девчонка», — сменил Гурьянов тон, не дожидаясь, пока командир взорвется. «Без дураков, Глеб, хорошая девчонка. Всякой, конечно, может быть, но без подлости и чревоточинки. Уж я-то вижу». Глеб вздохнул, улыбнулся загадочно непонятно кому и покрепче схватился за леер, когда порыв ветра чуть не сдул его с палубы. Соленые брызги окропили лицо. Не о том он думал. Ведь если вернуться к излюбленной теме, проблемы только начинаются.